Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней заключительной беседе о падении Вавилона я расскажу о этих событиях во свете предсказанных пророчеств и истории и о последующей судьбе этого знаменитого древнего города. Специфические выполнения пророчеств. О специфических особенностях предсказанных пророчеств и о их точном выполнении мы могли убедиться из многих фактов, показанных в предыдущих беседах. Например, пророчество номер 1, где предсказывалось, что Вавилон будет разрушен и станет как Содом и Гоморра. Исаии 13:19. А что же стало с Содомом и Гоморой? Они были уничтожены катаклизмом огня и перестали существовать. Однако нужно заметить, что пророк не говорит, что Вавилон таким же самым образом будет разрушен, как Содом и Гоморра, то есть уничтожен огнем, а говорит, что он станет, как Содом и Гоморра, то есть совершенно исчезнет с лица земли, как исчезли этих два города. Археолог Аустин Лаярд в своей книге «Открытие среди руин Ниневии и Вавилона» ярко описывает об этом, подтверждая сказанное о Вавилоне пророчество и о их точном выполнении на основании археологических находок, в которых он видит точно подобное сравнение с гибелью Содома и Гоморры. Лаярд также подчеркивает о особенностях или специфичности выполнения пророчеств номер 2, 3, 4 и 5, где говорится, что на месте разрушенного Вавилона араб не раскинет своего шатра и что пастухи не будут отдыхать там со своими стадами. Но почему же арабы не смогут или не захотят раскинуть своего шатра? Или пастухи не будут отдыхать на руинах Вавилона со своими стадами. Для их стад нужна трава и вода. А ведь это все могло быть там, ведь река Ефрат протекала серединой города Вавилона. Однако араб не раскидал шатра своего и в страхе обходил далеко это место. Ввиду того, что в развалинах города гнездилось много змей, скорпионов, голодные шакалы и иные дикие звери, для которых стада пастухов были бы хорошей приманкой, и они со страхом обходили это место. Действительно, это место должно было быть страшным, если бедуины боялись его. Должно было быть страшно слышать дикий вой, похожий на плач, заканчивающийся диким хохотом летающих сов и завыванием голодных шакалов. Поистине все богатство, слава, красота и гордость халдейского царства все прошло и исчезло, как плохой сон или привидение. В самом деле, Вавилон был так неспровержен, как Содом и Гоморра. Разве не так все произошло, как говорил об этом пророк Исаия? Цитирую еще раз это пророчество. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержена Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в ней. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены у веселительных домах». Исаия 13:19-22. Все в точности так и исполнилось. Ничуть не удивительно, что критики, не верившие в Божьи откровения и предопределения, много раз пытались доказать, что все эти пророчества были написаны после того, когда произошли все эти события. Но подобные произвольные утверждения противоречат историческим фактам и действительности, основанной на фактах, и ярко говорят о неосведомленности авторов таких утверждений, старавшихся и желаемого, но несуществующего, сделать действительное. Пророк Исаия о этих событиях писал за много лет до их выполнения, и книга его уже была написана, когда происходили эти события. Путешествовавшие, пишет Флей Гамильтон, говорят, что Вавилон совершенно необитаем, и даже бесстрашные бедуины не селились в стенах разрушенного города. Среди арабов существуют различные предания, которые наводят такой страх, что никто не решается селиться и жить там. Коррозия почвы стала такой, что на ней не растет даже трава для пастбищ, потому что вся система оросительных каналов была забыта в небрежении и засыпана песком. Раньше здесь все было похоже на земной рай, но без орошения все превратилось в дикую пустыню. Профессор Петр Стонер, изучавший условия тех мест, там, на месте, утверждает то же самое. Цитирую его слова. «В окрестностях прежнего Вавилона не имеется стад скота с пастухами». Конец цитирования. Археолог Аустин Лаярд по поводу пророческих слов относительно зверей пустыни, обитающих в развалинах города, пишет следующее. Большие серые совы целыми стаями, иногда числом до 100, летают там и своим ночным криком на непривычных людей наводят ужас. Все 8 пророчеств относительно Вавилона полностью выполнились, пишет Флойд Гамильтон в своей книге «Основы христианской веры». Интересно заметить разницу и провести контраст между предсказанными пророчествами по отношению Вавилона и Египта. О Вавилонско-Халдейской империи пророчествовалось, что она исчезнет, а о Египте, что он будет наказан, но останется и дальше существовать и будет одним из ведущих государств. Так ли все случилось, как об этом предсказывал пророк? Без всякого сомнения мы должны сказать «да». Египетское государство по тем же названиям существует и по сегодняшний день. А почему? На этот вопрос мы находим ответ в Библии, пророчество Исаии в 19 главе. Пишется о роли Египта, которая, согласно пророчеству, еще не завершена, но в свое время завершится. Рекомендую для имеющих Библии прочтите внимательно эту 19 главу пророка Исаии. Вавилоно-халдейское государство перестало существовать. На территории прежнего Вавилонского государства существуют 2 новых современных государства под названием Иран и Ирак. Вавилон не только был центром коммерческой метрополии, но также центром религиозным. Видеть это можно со следующей статистики. В Вавилоне было 53 храма и 55 часовен главному египетскому божеству Мардуку, 300 часовен для почитания земных божеств, 600 для почитания небесных божеств, которым вавилоняне кланялись. 180 алтарей для богини Истар, 180 для божеств Неграл и Адад. Чтобы не обидеть кого-нибудь из божеств, они имели 12 алтарей для иных богов. В древнем мире было много религиозных центров поклонения. В Египте – Мемфис, Фивы, в Ассирии – Ниневия и Вавилон, в Иудее – Иерусалим. Языческие божества или полигометические религии претендировали на одинаковое значение, желая поставить свою религию в один ряд с монотеистической религией, единого Бога Иеговы, проявленной в трех лицах, именующихся Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Никогда Бог Иегова в ветхозаветной истории, так само, как и в новозаветней апостольской церкви и апостольского учения, не допускал, чтобы верующие в единого Бога во Святой Троице могли считать свои верования на одном уровне с языческими верованиями. Об этой священной доктрине или учении Ветхого и Нового Завета я скажу в следующей беседе.